Глава 17. Утро не заставило себя ждать. Мне снова показалось, что я едва успела откинуться на подушку и закрыть глаза, как оно взяло и настало, принеся с собой множество новых забот. К моему величайшему облегчению миссис Ортон явилась вовремя, и не одна. Привела с собой застенчивую девушку с крепкими руками, заявив, что это ее напарница Беата. Мы быстро обговорили все детали, после чего прачки приступили к работе, а я отправилась по своим делам. Вернее, переоделась и поехала в город. Первым делом добралась до Династической улицы, где оформила документы, порадовавшись круглой сумме на своем счету. После чего, сняв небольшую ее часть, посетила две одежные лавки, где купила красивую юбку для Наны, няня любила, чтобы попышнее, шаль для Лили, пару туник для Патрика и еще платье для Юны. О себе тоже не забыла, приобрела новую блузку с юбкой и жакет. Подумав, решила, что и семейству Ксавье выдам небольшую премию, потому что все эти дни они трудились, не покладая рук. Затем подала объявление в газету, упомянув, что нам требуется помощница кухарки. Возможно, даже две, если мне удастся уломать Нану, она не слишком-то любила незнакомые лица на своей кухне. Наконец, по дороге домой посетила еще несколько лавок разнообразного толка, вычеркнув большинство позиций в своем блокноте, после чего все-таки вернулась в охотничий уголок. Оказалось, дом стоит на месте, и все идет своим чередом, правда, с новыми, незнакомыми мне нотками. К этому времени домочадцы и наши гости уже были накормлены завтраком, а сытых, но сопротивляющихся биржевых деятелей увозили в госпиталь хмурого вида санитары. Хотя Перси Страут и его друзья из последних сил рвались остаться, обещая мне любые деньги. Лишь бы только не в госпиталь. На это я, ласково улыбнувшись, заявила, что как только освободятся комнаты, то добро пожаловать. Проживание и полный пансион у нас, пока еще не начался сезон, стоит 50 лирей в сутки. Милости просим. Перси Страут бросил на меня страдальческий взгляд, после чего позволил себя увести к воротам, где уже поджидали две повозки. На это я меркантильно подумала, что в будущем нам не помешает расшириться. Раз уж есть спрос, то отстроить еще один корпус, потому что места для него на территории охотничьего уголка вполне хватит. У нас очень много места снаружи, а вот внутри дома его уже не хватает. Впрочем, до расширения было еще далеко. Я старательно отгоняла эти мысли, заявив одному из докторов, что как только комнаты приведут в порядок, мы будем готовы принять больных. Кстати, в доме проживают два высших мага, так что таскать на носилках по лестнице тяжело больных им не придется. Мы доставим их через порталы. А если магов в тот момент дома не окажется, то станем поднимать на механической платформе. И тут же подумала, что нужно обзавестись еще одной, или даже лучше лифтом, потому что открытая платформа не казалась мне безопасной. Мало ли, кто-нибудь решит спуститься со второго этажа на коляске без сопровождения и с нее сверзится. Покачала головой, разгоняя ужасные картинки. Нет же, такого нам не нужно. «Вы в порядке, мисс Дурсон?» — поинтересовался молодой медицинский брат, уставившись на меня с явным интересом. «Да-да, все хорошо», — отозвалась я, прикидывая, во сколько мне может вылиться установка лифта и где взять на это деньги. Потому что 1000 лирей на моем счету, подозреваю, очень быстро разлетится в разные стороны. Я даже глазом не успею моргнуть. Ждем вас к обеду, комнаты как раз будут готовы. Мона к этому времени уже взялась за уборку, прихватив себе в помощники детей. Лили помогала Нане на кухне, тогда как я решила проведать тех, кого не затронули произошедшее перемещение, оставшихся в охотничьем уголке постояльцев. Некоторым из них крупно повезло, их багаж уцелел и был доставлен еще вчера вечером, после чего Лили с сестрой Лючией помогли его разложить, разобрав большую часть вещей. Среди таких счастливчиков оказались Перси Страут со стоном и в муках, отбывший в госпиталь, леди Флетчер и Диксоны. Да-да, уцелел не только весь гардероб Фили и Диксон, но даже и чудесный прибор Корвина, поэтому лорд Диксон, потеряв какой-либо интерес к происходящему, закрылся с раннего утра со своим изобретением в библиотеке. И к медицинским процедурам он тоже потерял интерес. Пришедшим с осмотром докторам пришлось это делать в той самой библиотеке, на что лорд Диксон удостоился определенного неудовольствия с их стороны. Был ими обруган, но, подозреваю, этого даже не заметил. Зато его мать я нашла на террасе. Леди Диксон сидела в бордовом платье с красиво убранными волосами и в кокетливой шляпке. Правда, компанию ей составляла вовсе не Дорси Флетчер, как я сперва подумала. Оказалось, у нее были гости. За столиком напротив леди Диксон расположилась интересная и активная дама в годах, элегантно одетая и ухоженная. У нее было подвижное умное лицо, едва тронутое первыми морщинами, открытая улыбка и карие ясные глаза. Эта дама показалась мне не только утонченно красивой, но еще и несказанно милой. Завидев меня, она тут же принялась расхваливать охотничий уголок за его удобство, чудесное расположение и превосходное угощение. Дамы после завтрака пробовали нанин ванильный пирог с ягодным конфитюром. Конфитюр няня сделала из обычного Мониного варенья. И я знала, что он получился выше всяческих похвал. Уже успела попробовать, и Ирви с Зорганом угостила. Герцогиня Суэская, моя подруга, не без гордости представила мне гостью леди Диксон, на что я, признаюсь, порядком растерялась, и улыбка исчезла с моего лица. Конечно же, как я могла забыть? Вчера вечером леди Диксон спрашивала, может ли ее навестить герцогиня, и мне ничего не оставалось, как только дать свое согласие. Но, признаюсь, утром я настолько закрутилась, что этот факт совершенно вылетел у меня из головы. «Мне несказанно приятно, что вы почтили мой дом своим визитом», — отозвалась я, попытавшись изобразить поклон. «Ах, право, оставьте», — улыбнулась герцогиня. «Зовите меня леди Каталина, мне будет приятно». «Я не могу», — начала была я, но затем решилась. Не только потому, что герцогиня оказалась на редкость любезна, но еще и потому, что у меня на душе со вчерашнего скреблись кошки. «Леди Каталина, я должна вам кое-что сказать». Она взглянула на меня удивленно. «Слушаю вас внимательно, дитя мое. Я ведь могу звать вас Робин? Если бы на то была воля богов, у меня могла быть дочь вашего возраста. Но они расщедрились лишь на одного сына». «Конечно же, вы можете звать меня Робин, ваша светлость», — отозвалась я. «Почту за честь». Затем прикусила губу, потому что речь как раз должна была пойти о Рэндалле Корнвее. «Дело в том, что я хочу все вам рассказать. Похоже, вы не знаете того, что знает ваш сын». Услышав о сыне, обе дамы застыли. Мне показалось, что они напряглись, словно были охотничьими собаками, внезапно учуявшими дичь. «Так-так», — произнесла герцогиня, и ее голос прозвучал вкрадчиво. «Значит, вы знакомы с Рэндаллом?» И я обреченно кивнула. «Ну что же, пути назад больше не было. Если уж я решилась все рассказать, то придется идти до конца». «Да, мы с ним встречались два раза. Один раз в Хардене, в доме моего дяди, и второй раз вчера вечером на приеме в мэрии. Судя по вашему расстроенному лицу, Робин, мой сын снова все испортил», — констатировала герцогиня. На это я вытаращила глаза, потому что разговор начинал принимать совсем не тот оборот, на который я рассчитывала. «И что же он такого натворил?» — нахмурилась леди Каталина. Тут и Филия Диксон решила подать голос. Заявила, что ее сын тоже постоянно все портит. Что уж говорить, даже здесь, в охотничьем уголке, все началось складываться очень даже неплохо, пока вчера вечером он снова не получил свой ужасный прибор. И Корвин тотчас же забыл обо всем на свете. Одна надежда — сын ушел настраивать сейсмографы в библиотеку и ту милую девушку Лили с собой увел. Быть может, Корвин все-таки настроит все как нужно. Хотя, надо признаться, иногда на нее накатывает отчаянное понимание того, что ее сын — идиот. Ему уже 37, а он все никак ничего не настроит. На это я закатила глаза, догадавшись, о чем идет речь. «Погодите, вы все неправильно поняли», — выдохнула я. «Леди Каталина, история нашего знакомства с вашим сыном была очень короткой и крайне плачевной. Да, слез я пролила много, хотя и не собиралась плакать. Мне очень жаль, что по вине моего дяди погиб его кузен. Выходит, это ваш племянник?» «Так-так», — строгим голосом произнесла вдовствующая герцогиня. «И кто же вам, Робин, рассказал о погибшем племяннике? То есть о кузене моего сына?» «Он сам мне и рассказал, леди Каталина. Вернее, ваш сын», — добавила я, потому что первое предложение прозвучало довольно... двусмысленно. «Ах, вот как! Позвольте поинтересоваться, как именно погиб мой племянник?» «Он утонул», — трагичным тоном возвестила я. «Мой дядя... Я уже слышала эту прискорбную историю о вашем дяде, которая к вам, Робин, не имеет никакого отношения», — твердо добавила герцогиня, после чего повернулась к своей подруге. «Ну что же, Филия», — заявила ей, — «я тоже окончательно убедилась в том, что мой сын не блещет особым умом». «Но почему?» — выдохнула я. «Почему вы пришли к такому выводу?» «Потому что не существует никакого племянника», — безмятежно отозвалась герцогиня. «У Рэндала никогда не было кузенов, но я не собиралась так просто сдаваться. Быть может, речь шла о ком-то из дальней родни, и вдруг утонул кто-нибудь из них?» Герцогиня покачала головой. «Наша дальняя родня прекрасно себя чувствует. Нет, Робин, мы не можем похвастаться ни одним из родственников, который закончил бы свой мирской путь в море». «Ну что же, похоже, возраст у Рэндала начинает давать о себе знать». «Какой еще возраст?» «Возраст, в котором он давно уже должен был жениться и подарить мне нескольких внуков», — строгим голосом заявила леди Каталина. «Сейчас бы они были здесь, со мной, бегали бы по этому чудесному дому, и один из них непременно провалился бы в ту дыру», — произнесла она с намеком. «Мой сын в детстве обязательно бы это сделал». И я мысленно застонала, потому что речь шла о той самой дыре в дальней части террасы, заделать которую у нас не хватило материалов. Доски я уже заказала, и привезти их должны были завтра утром. Пока же дыру отгородили, кокетливо прикрыли столиками и лишними стульями, но леди Каталина все равно заметила. «Простите», — выдохнула я. «У нас закончились доски, но я уже все заказала. Их скоро доставят, а Джаспер завтра все непременно заделает. К тому же он как раз вышел косить траву во фруктовом саду. Одет Джаспер был лишь в одни штаны, заправленные в высокие сапоги, и даже отсюда мне было видно, как играют лучи солнца на его развитой мускулатуре спины. Но видно было не только мне. Две дамы дружно повернули головы и тоже посмотрели, после чего леди Филия хмыкнула, а герцогиня, с явным трудом оторвавшись от зрелища, уставилась на меня. «Итак, возвращаясь к моему сыну», — произнесла она. «Опустим все нелестные эпитеты, которыми я готова его наградить. Но мне интересно, как именно он выразил вам, Робин, возмущение столь прискорбным фактом гибели своего кузена, которого у него никогда не было. Подозреваю, тут закралась какая-то ошибка», — отозвалась я растерянно. «Сперва я получила от вашего сына письмо. Еще тогда, в Хардоне, он написал, что нашей помолвки не бывать». «Значит, помолвка», — произнесла герцогиня и сладко зажмурилась, пропустив слова «не бывать». «Помолвка! Ты это слышала, Филия?» «Слышала, Каталина, слышала. Я же не глухая», — сварливо отозвалась леди Диксон. «Возможно, в том ужасном взрыве пострадали мои ноги, но с головой-то у меня все в порядке». После чего они набросились на меня уже вдвоем и принялись выяснять, почему не бывать нашей помолвки, и какой именно кузен утонул у Рэндала Корнвея. Наконец пришли к выводу, что на приеме в мэрии сын герцогини повел себя как ни рыба, ни мясо. «Говорю же, ума ему не хватает», — наконец констатировала леди Каталина. «Нужно было не дать вам уйти, Робин, пока бы он все не выяснил». «Ну что же, раз Рэндал этого не сделал, то я просто вынуждена остаться и разобраться во всем самой». «Не найдется в этом чудесном доме свободной комнаты?» Ее вопрос, как и повышенное внимание к моей персоне, в очередной раз поставил меня в тупик. К тому же свободных комнат у нас не было. Еще я не совсем была уверена в том, что мой дом годился для того, чтобы принимать герцогиню Суэскую. Вернее, совсем была в этом не уверена. О чем тут говорить, если у нас дыра в террасе? «Ваша светлость, признаюсь, с минуты на минуту к нам должны прибыть 6 новых пациентов. Они займут все комнаты, которые освободились этим утром, так что я не представляю, где именно можно вас разместить». И тут же задумалась, потому что на лице леди Каталины промелькнуло сожаление. «Но, быть может, я смогла бы перебраться к няне на первый этаж, а Лили уехать к детям во флигель». «Милая Робин», — улыбнулась мне герцогиня, — «мы все сделаем по-другому». «Филия», — повернулась к подруге герцогиня, — «что ты скажешь насчет того, чтобы мы с тобой снова пожили вместе? Как в старые добрые времена, когда мы делили комнату в высшем женском колледже в Старбоне. Только сперва нам придется отселить твоего сына». «Я давно мечтаю его отселить. Хм, в хорошие руки», — картинно вздохнула леди Филия. Думаю, Редвард не откажет мне в этой просьбе и примет к себе Корвина на время. Но что на это скажет хозяйка дома? На это хозяйка дома лишь кивнула, понимая, что все уже решили без меня. «Конечно же», — заявила им, — «я нисколько не буду против». «И сколько стоит проживание в этом милом семейном пансионе?» — любезно поинтересовалась у меня герцогиня. «Бесплатно», — выдохнула я. Затем решила пояснить. «Для тех, кого сюда направили из госпиталя, мне заплатят из городской казны. Что же касается остальных, кто сколько мог, тот столько и платил. Что уж тут говорить». «Что за чушь?» — поморщилась герцогиня. «Даже не вздумайте, Робин, никого селить у себя бесплатно. У вас чудесное место, замечательная кухня и прекрасные виды». Две дамы дружно повернули голову и посмотрели на Джаспера. «Как минимум 200 лирей за ночь», — сделала вывод герцогиня, на что Филия Диксон тут же с ней согласилась. «А то и больше. Насчет сумм, которые вам выплачивают из городской казны, у меня тоже имеются некоторые сомнения. Моей подруге и ее сыну лечение влетит в приличную сумму, которую, конечно же, полностью компенсирует страховая компания, обслуживающая королевские воздушные линии. В эту сумму войдет и проживание, но что-то мне подсказывает, что вы получите лишь малую талику того, что вам, по большому счету, причитается». Я слушала ее, открыв рот, после чего призналась, что поселила у себя пациентов по доброй воле, вовсе не думая о выгоде. И то, что мне выдали деньги из городской казны, я уже считаю большим успехом. А дальше, когда все выздоровеют, уже будет видно. «Я помогу вам, Робин», — заявила герцогиня, после чего сообщила, что побудет здесь, пока все не уладится. Заодно и Филли из Дорси будет повеселее. А они втроем вспомнят старые добрые времена, когда они вместе учились в Старбоне. Поэтому она сейчас же пошлет свою горничную, наказав той сложить и к обеду прислать ее вещи в охотничий уголок. «Но вашу горничную тоже нужно будет где-то устроить», произнесла я задумчиво, после чего добавила, что видела на чердаке раскладные кровати. «Нужно будет попросить старого Чарльза взглянуть, не ошиблась ли я, потому что там полно всякого хлама, а потом послать Джаспера, чтобы тот достал и привел кровати в порядок». Оказалось, за Чарльзом ходить далеко не придется. Тот и сам появился на террасе. Поспешил ко мне и с важным видом сообщил, что в дом с визитом пожаловал герцог Суэзский. Желает меня видеть и проявляет определенное нетерпение. «Отличное решение остаться», — с явным удовольствием прокомментировала услышанная герцогиня, потянувшись за чашечкой кофе. «Я ни в чем не прогадала, Филия. Если ее светлость герцогиня Суэзская ни в чем не прогадала, то я, признаюсь, терялась в догадках, к чему может привести наша встреча с Рэндаллом Корнвеем. Все развивалось слишком быстро и неожиданно, поэтому я решила, что мне нужно время, чтобы собраться с мыслями. Да, мне необходимо выиграть еще немного времени. Чарльз, передайте ему...» Начала была я, размышляя, чтобы такого передать герцогу Суэзскому, чтобы отодвинуть наш с ним разговор до момента, когда я буду к нему готова. Быть может, попросить, чтобы он пришел в другой раз, когда я во всем разберусь, услышанное уложится у меня в голове, и я пойму, что на самом деле произошло. Или же когда я попрошу Лили и Юну покрасивее уложить мне волосы, не то чтобы я ходила растрепанной, но мне почему-то захотелось... Да, в этот самый момент мне захотелось быть красивой, а еще элегантной, ухоженной и уверенной в себе, как сидевшая за столом леди, потому что сейчас я себя такой не ощущала. Я была обычной собой, в простом домашнем платье и в порядком растрепанных чувствах. «Непременно с ним поговорите, Робин», — подсказала герцогиня, явно не подозревая, что происходит у меня в голове. «И обязательно спросите у Рэндалла, какой именно кузен у него утонул и в своем ли он уме писать вам такое. Жаль, у вас не сохранились те послания. Я бы не отказалась увидеть это безобразие своими глазами». Сказав это, она и леди Диксон почему-то дружно повернули головы и посмотрели на Джаспера. Тот как раз пил воду из протянутого Моной кувшина. Стоял к нам боком, запрокинув голову, и я видела, как пролитые струйки, сверкающими на солнце дорожками, стекали по его мускулистому торсу. «Хорошо», — пробормотала я, подумав. «Ну его, этого Джаспера, что на него так смотреть?» Все мои мысли занимал совсем другой мужчина. «Да-да, я обязательно у него спрошу. но не сейчас. «Увереннее, Робин!» — подбодрила Филия Диксон. «Устройте ему настоящий скандал, где это видано отказываться от помолвки, которую мы с Каталиной так давно ждем». И герцогиня тут же согласилась, что небольшой скандал ее сыну не повредит. «Впрочем, я уже решила, что скандал повредит мне, и ничего такого делать я не стану. Просто скажу Рэндаллу, естественно, когда мы с ним встретимся, чтобы он все мне объяснил, а потом пусть уходит. Да, пусть уходит, раз уж между нами все равно ничего не может быть, как он писал в своем первом письме, которое я получила в столице. Или же то письмо написал не он? Что если оба эти послания были не от него? О, как мне во всем этом разобраться? Признаюсь, я терялась в догадках, но слишком долго пребывать в таком состоянии Рэндалл Корнвей мне не позволил. Оказалось, он не стал дожидаться моего появления в гостиной, куда я попросила Чарльза его проводить. Вместо этого вышел из-за угла дома и приближался к террасе широкими шагами. В руках у него был роскошный букет. Белые и алые розы, перевязанные серебристой лентой. «Неплохо», — кивнула герцогиня, и Филия подтвердила, что да, очень даже неплохо. После чего обе уставились на Рэндалла, и на их лицах читался хищный интерес. «Робин», — подойдя, поклонился герцог Суэзский. Сперва мне, затем поприветствовал матушку и леди Диксон. Я тоже изобразила что-то мало похожее на поклон, с трудом поборов сковавшее тело оцепенение. И разум она тоже сковала. «Подозреваю, по неизвестной мне причине вы готовы запустить в меня этим букетом», произнес с улыбкой Рэндалл, протягивая мне цветы. «Поэтому я попросил по возможности подобрать розы с наименьшим количеством шипов. Корнвеи всегда отличались предусмотрительностью», прокомментировала вдовствующая герцогиня. «А я взяла букет, окончательно потерявшись под настойчивым взглядом мужских глаз. «Матушка», — склонил Рэндалл голову, «могу вас заверить, я нисколько не удивлен, обнаружив вас в этом самом месте». «А где же мне еще быть?» — картина удивилась герцогиня. «Если не в столь замечательном месте, где, можно сказать, решается судьба... моих внуков? Надеюсь, у тебя хватит ума. Позвольте, матушка, на этот раз обойтись без ваших советов и напутствий», — усмехнулся Рэндалл. «Леди Филия», — поклонился он ее подруге, — «желаю вам скорейшего выздоровления», после чего уверенно взял меня за руку и повел прочь с террасы. И я пошла, потому что понимала, нам с ним следовало поговорить и во всем разобраться, но уж точно не на террасе, где каждое его и мое слово будет сопровождаться комментариями и ненужными нам советами. Мы уж как-нибудь справимся и без чужой помощи. «Отпустите», — очнувшись, сказала я Рэндаллу Корнвею. «Я пойду сама». Он разжал руку, и мы начали спускаться по ступеням, после чего отправились... Нет, не к сараям и прачечной, где трудились наши новые работницы, и даже не к Джасперу в фруктовый сад, и не в дом под бдительные очи сестер из Ордена Святой Вергилии. Вместо этого мы пошли к фонтанам, возле одного из которых Рэндалл остановился, повернувшись ко мне. Я тоже замерла, не понимая, куда девать руки. И еще что делать с букетом, который враз показался мне слишком громоздким и тяжелым. «Я долго думал, Робин», — произнес герцог Суэзский, «насчет того, что ты сказала мне на вчерашнем приеме. Ты имеешь полное право на меня злиться после отказа, которое ты получила в столице. Признаюсь, его составлял секретарь, ведущий мою переписку, пока я отсутствовал в столице, но это письмо было огромной ошибкой». «Секретарь?» — переспросила я. «Погодите, вы говорите об Артоне Джойсе?» Тут в моей голове очнулись, потянулись друг к дружке разрозненные части головоломки, стремясь сложиться в окончательную картину. И пусть задача была не из простых, с участием нескольких человек, включая Эйвери Исон, потому что именно ее я видела вместе с Артоном в Монрее. Так вот, некоторые части этой головоломки все еще отсутствовали или же стояли не на своих местах, но я понимала, что осталось совсем немного. Да, правда, и рукой подать. Нужно лишь прояснить несколько моментов, и очень скоро все станет понятно. «Да, отказ отправлял Артон», — покаялся Рэндалл Корнвей. «Признаюсь, в тот момент я находился далеко от Хардена. А когда вернулся, не сразу осознал все обстоятельства». «Какие именно обстоятельства?» переспросила я, продолжая старательно соединять в своей голове два письма, первое из которых было написано Артоном Джойсом, а второе он лично принес в мой дом. Еще Эйвери Исон, которую я видела с ним на набережной Монрея. Вернее, одно единственное обстоятельство. «Робин, я ведь могу называть тебя по имени?» Я кивнула, завороженная его тоном и его взглядом. «То, насколько для меня это оказалось важным», — продолжил Рэндалл. «Насколько ты стала для меня важна», — поправил он себя. «После одной единственной нашей встречи. Я искал тебя, Робин, и, наконец-таки, нашел здесь, в Монрее. Но то второе письмо, в котором вы... Ты...» — мягко поправил меня Рэндалл. «Обращайся ко мне на «ты», мне будет приятно». Кивнула, решив попробовать, хотя я знала, что для меня это будет непросто. «То письмо, в котором ты написал мне, как сильно меня ненавидишь за смерть своего кузена». «У меня нет кузенов», — качнул головой Рэндалл. «Я не мог написать ничего подобного, наоборот». «О, да, я бы сказал, что в том письме все было совсем наоборот». Услышав это, признаюсь, я растерялась еще сильнее. Если Рэндалл не писал о том, как сильно меня ненавидит, и все было совсем наоборот, то неужели он писал, что ко мне неравнодушен? Или же еще больше? Неужели он признавался мне в любви? Сердце застучало быстро-быстро, и я едва не уронила оттягивавший мне руки букет. Правда, спросила я у Рэндалла совсем о другом. Но как такое могло выйти? Неужели он осмелился? Я все еще не могла произнести это вслух. Не понимала, как другой человек мог сотворить подобное со мной и с ним. Хотя что тут далеко ходить? Дядя же сотворил. «То письмо, ты его сохранила?» — поинтересовался Рэндалл. «Не отказался бы на него взглянуть». Но я покачала головой. «Я его сожгла. И первое, и второе письмо, потому что мне было тяжело их читать. Признаюсь, если в первом все сказано было более-менее закономерно...» Тут уж головой качнул Рэндалл, но я должна была закончить свою мысль. Да, первое письмо не вызвало у меня подозрений, зато второе... Я долго не могла поверить своим глазам, хотя Артон старательно мне все разъяснил. Пусть его слова звучали вполне логично, но его история все равно показалась мне довольно странной. Я взглянула на Рэндалла. Уже тогда я начала что-то подозревать, но теперь у меня не осталось ни малейших в этом сомнений. Это Артон, он к этому причастен. «Получается, мой секретарь оказался законченным негодяем», — зловещим тоном согласился Рэндалл. «Вот же мерзавец. Но за мной тоже водится вина. Я был слишком занят следствием и пустил это на самотек. Хотя должен был сделать все сам. Сам должен был тебя найти, после чего все тебе объяснить. Но я ждал, подгадывая лучший момент. Проклятый перфекционизм Корнвеев. Зато Артон рассудил, что волен распоряжаться моей и твоей судьбой по собственному усмотрению. Ну что же, тут он ошибся, и подобное не сойдет ему с рук. Его ждет самое суровое наказание». «Но как он мог?» — выдохнула я. «За что?» «Сейчас это не важно, Робин», — с нажимом произнес Рэндалл. «Я разберусь с этим позже». «А что сейчас важно?» — спросила я, завороженная его голосом и его взглядом. «Важно то, что я наконец-таки тебя нашел. И еще то, что ты меня выслушала. Остальное я смогу исправить. Но я слишком медлил, Робин. Долгое время думал, что тебя потерял, а еще несколько дней подозревал, что потерял тебя окончательно. Это было самое ужасное время, особенно когда я ехал в морг». Он усмехнулся, чтобы взглянуть на неопознанное тело. «Слава богам, там оказалась не ты. Но больше я не намерен совершать подобных ошибок, поэтому думаю, что уже пора. И мой перфекционизм полностью со мной согласен». «Что именно пора?» — осторожно поинтересовалась я. Но слов с его стороны больше не прозвучало. В следующее мгновение Рэндалл притянул меня к себе. От неожиданности я прислонила к его спине букет, порадовавшись предусмотрительности Корнвеев. Цветы были без шипов. Затем его рука скользнула мне на затылок, вторая — на спину, после чего его требовательные губы накрыли мои. И все это под перезвон воды в фонтане, и клянусь. Далекие аплодисменты, долетевшие до нас с террасы охотничьего уголка, где устроилась крайне благожелательная публика. Но мне было все равно. Все равно, кто и что об этом подумает, потому что он меня поцеловал. Его губы оказались уверенными и одновременно нежными. Касались моих, лаская, не давая мне ни малейшего повода испугаться или даже отпрянуть. Судя по всему, опыта Рэндаллу в любовных играх было не занимать. Эта мысль оказалась последней из связанных, что пришли мне в голову перед тем, как я погрузилась в омут новых, неизведанных ощущений. Они мне нравились, эти самые ощущения. Они наполняли меня светом, яркими и сильными чувствами. И еще они уносили прочь все тревоги и переживания. Вернее, все то недопонимание, которое появилось между нами по вине других людей. Завистливых и корыстных, преследующих собственные, пока еще непонятные мне цели и интересы. Поэтому я отбросила последние сомнения и тоже принялась ему отвечать, вовлекаясь в предложенную им игру, в которую мы, признаюсь, заигрались не на шутку. «Не понимаю». Это было первое, что я смогла сказать, когда Рэндалл, наконец, оторвался от моих губ. Стоял и смотрел на меня сверху вниз с легкой улыбкой. Я тоже на него смотрела и тоже не понимала. Как мне жить дальше без этих поцелуев, и почему Артон поступил со мной, с нами, насколько жестоко? Вот и Рэндалл не понимал, переведя взгляд на мои губы, после чего в его глазах что-то промелькнуло. Кажется, он подумал о том же, потому что снова притянул меня к себе. Но на этот раз я и сама прильнула к нему, раскрывая губы. «Но почему?» — выдохнула я, когда смогла снова говорить. «Почему такое произошло? Думаю, очень скоро меня ждет, несомненно, увлекательный разговор со своим секретарем», — произнес Рэндалл. «Но кое-какие соображения у меня уже есть. Подозреваю, это может быть связано с его простым происхождением и той завистью, которую Артон испытывал ко всем, кто стоял выше его по положению. Пару раз я замечал за ним подобное, когда он только стал у меня работать, после чего, как мне показалось, Артон научился себя контролировать. Впрочем, я не хочу быть голословным, так что ему придется открыть мне все тайны и темные стороны своей души». Сказав это, Рэндалл протянул мне руку, и я вложила в нее свою. Наши пальцы переплелись. Это движение показалось мне естественным, даже родным. И мы пошли с ним по дорожке в сторону фруктового сада. «Возможно, тут не только зависть», — произнесла я. Артон был на меня серьезно обижен. Признаюсь, в столице он проявлял ко мне интерес, но я ему отказала, и, кажется, дядя тоже ему отказал. Причем, зная моего дядю, подозреваю, это могло произойти в довольно резкой форме. Герцог склонил голову, затем заявил, что теперь все стало на свои места. Мелкая и подлая месть низкого и подлого человечишки. Так он назвал своего секретаря. Вот что это было. После чего добавил, что человек с подобными качествами вряд ли сможет продолжать у него работать. Кроме того, он вряд ли порекомендует его кому-либо в столице, так что закат карьеры Артону обеспечен. Мне захотелось рассказать Рэндаллу еще и о том, что я видела Артона с Эйвери Исон, но почему-то не смогла произнести ее имя вслух. Меня не оставляло ощущение, что это самое имя, словно напитанное ядом, способно разрушить установившуюся между нами доверительную атмосферу. Ну что же, пусть об этом говорит Артон. Но уже на допросе, который заставит раскрыть все закоулки его лживой души. «Мне придется тебя оставить», — неожиданно произнес Рэндалл, на что я украдкой вздохнула. «Вот и все. Оно само взяло и разрушилось, и даже Эйвери Исон не нужна». «Нет же, Робин», — улыбнулся герцог. «Я учел прежние ошибки, поэтому наше расставание будет настолько коротким, что ты даже не успеешь его заметить. Мне нужно разобраться с секретарем, после чего проверить, как идут дела в управлении. Прошу тебя, никуда не пропадай за те несколько часов, пока я буду отсутствовать». На это я торжественно пообещала, что не собираюсь никуда исчезать. Куда? Да и зачем, если мое сердце взволнованно стучало, а на моих губах все еще ощущался вкус его поцелуя? «И как же идет расследование?» — спросила я, решив все же немного его задержать. Мысль о расставании, пусть и коротко, меня порядком расстраивала. «Надеюсь, у следствия уже есть версии? Это ведь была бомба?» «Бомба», — согласился Рэндалл и больше ничего рассказывать мне не стал. Но мне не терпелось об этом поговорить, поэтому я принялась засыпать его вопросами. «Бомбу привела в действие трубка с хронометром? Отложенное заклинание, не так ли? В какой-то момент часы сработали, огонь поджег фитили...» «Ты права, Робин», — Рэндалл взглянул на меня с нескрываемым интересом. «Но признавайся, кто из следственной группы поставил тебя в известность? Неужели Артон проболтался еще и о расследовании?» Я покачала головой. «Нет же, Артон ничего мне не говорил, я обо всем догадалась сама. Но как продвигаются поиски? Думаю, обнаружить того, кто установил бомбу и подкинул трубку с хронометром, будет довольно непросто. Вы ведь его так и не нашли? Раз уж в газетах не писали, то, скорее всего, он до сих пор не обнаружен». «Тут ты снова права», — отозвался Рэндалл. Затем улыбнулся, сказав, что он совсем не против выслушать мои размышления насчет расследования, особенно если они настолько прозорливы. Тогда я продолжила. Если бы я вела следствие, то всеми силами попыталась бы отыскать того артефактора. Хронометр все-таки замороченная вещица, и сделать такое сможет не каждый. Затем, когда бы я нашла изготовителя, то через него попробовала бы выйти на след злоумышленников». Рэндалл кивнул, соглашаясь с моими словами. «Предположительно, мы вычислили тех, кто мог сделать трубку с хронометром. К тому же, по нашим сведениям, один из них как раз проживал в этих краях. Неподалеку отсюда, в Арберге. Правда, тут есть одна незадача. Он умер 3 года назад. Существует еще и второй артефактор, работавший с похожими сплавами, но он все отрицает, хотя сейчас его допрашивают лучшие дознаватели столицы. К тому же его основная рабочая стихия — вода, а бомбу активировало огненное заклинание. В этом месте у нас тоже не складывается». Я покивала. «Не складывается, это уж точно». «А тот первый из Арберга, ты уверен, что он умер?» «Некроманскими заклинаниями его из могилы я не поднимал», — усмехнулся Рэндалл. «Но я был на месте и поговорил с множеством свидетелей. Он мертв, Робин. В этом нет никаких сомнений». «Вот же незадача», — отозвалась я. Задумалась. «Обычно артефакторы такого уровня берут себе учеников. Быть может, кто-нибудь в Арберге знает, кому он мог передать свои навыки? Оказалось, в Арберге никто и ничего не знает, либо старательно скрывают от него правду. Так что поездка не дала Рэндаллу никаких результатов. Но он думал собрать факты, после чего отправиться в Арберг еще раз. На данный момент у следствия осталась лишь одна единственная зацепка. Сидни Прис, техник со славы Атрии, пропавший в момент катастрофы. Его искали уже 3 сутки, но пока тоже безрезультатно. Хотя жандармы перевернули с ног на голову весь Монрей. Родня Приса допрошена под заклинанием правды, но никто из них указать местонахождение Сидни не смог. Друзья тоже не в курсе, так что теперь взялись за знакомых, вызывая на допросы всех, кто мог знать Сидни Приса. Однажды его обязательно найдут, если, конечно, он не сбежал за пределы Атрии. «Погоди», — растерянно произнесла я. «Ты сказал Сидни Прис? Кажется...» «Что, Робин?» — Рэндалл уставился на меня с улыбкой. «Неужели ты знаешь, где скрывается Сидни Прис?» Его глаза смеялись. «Хотя, признаюсь, я уже ничему не удивлюсь». «Нет же», — покачала я головой. «Я не знаю, где скрывается Сидни Прис, но я знаю, что 2 дня назад он пытался снять комнату в моем флигеле. Правда, я стала задавать вопросы тому, кто за него просил, поэтому сделка не состоялась. И этот человек все еще здесь. Вернее, он рядом с нами». «Сидни Прис?» — напрягся Рэндалл. «Нет, его старый товарищ, тот, кто знал его раньше, но вполне возможно, он знает, как найти его сейчас». «Где он?» «Да вот же», — кивнула я на спину Джаспера. «Мы как раз проходили мимо него, и мой работник ожесточенно размахивал косой, вгрызавшийся в траву, словно наша армия в батальоны умбрийцев. Джаспер не мог слышать наш разговор, но на всякий случай я понизила голос, потому что в голову мне пришла одна идея. Кстати, он говорил, что Сидни работал у одного артефактора. Кажется, в Арберге. Причем мне показалось, что речь шла о недавнем времени, а не о том, что было 3 года назад. Это означает, что его хозяин вполне жив и здравствует». Вместо ответа Рэндалл вполне отчетливо застонал. «Если бы я только знал», — произнес он. «Если бы я только мог предположить, что все ответы скрыты в охотничьем уголке, то не мотался бы по всему побережью и не гонял свою группу без еды и воды по Монрею». Уставился на косаря. «Как зовут твоего работника?» «Джаспер Ксавье», — отозвалась я с легкой улыбкой. Рэндалл кивнул. Видел его имя в списке контактов, но мы его пока не нашли. Вернее, уже нашли. Джаспер никуда и не прятался, пожала я плечами. Просто перебрался в охотничий уголок, потому что получил здесь место. Мне кажется, он ни к чему плохому не причастен. Говорить Рэндаллу о том, что Джаспер не слишком-то большого ума, я не стала. Решила, что уже очень скоро герцог сам в этом убедится. «Пожалуй, сейчас мне придется уйти», — произнес Рэндалл. Затем с улыбкой взглянул на то, как забавлялись с мячом Патрик и Юна. «Но я хотел бы попросить у тебя оставить этот вечер за мной. Надеюсь, ты не откажешься составить мне компанию и прогуляться по набережной. Говорят, здесь неплохие виды». «Не откажусь», — отозвалась я с легкостью, и на этот раз у меня не было ни малейших сомнений. «Виды здесь чудесные, и я буду несказанно рада принять твое приглашение. И еще завтра вечером в Монрее будет цирковое представление. Труппа Дормингера, быть может, ты о ней слышала. Думаю, я в силах достать билеты». «Слышала еще в столице», — кивнула я. «Причем говорили только самое хорошее». Затем посмотрела на бегавших детей и не удержалась от вздоха. Вот бы взять на представление еще и их. Они были бы счастливы до невозможности. Нет же, я ни в коем случае не откажусь. «Похоже, мне придется достать 4 билета», — понятливо кивнул Рэндалл. «Захватим с собой еще и этих сорванцов, в котором, судя по твоему взгляду, ты привязалась». «Спасибо», — отозвалась я растроганно. «О да, я буду невероятно признательна». «До вечера, Робин», — произнес Рэндалл, после чего, не удержавшись, снова меня поцеловал. Наконец, расстались. Рэндалл подошел к Джасперу и о чем-то с ним заговорил, на что тот отставил в сторону косу, надел брошенную под яблоней тунику и уставился на герцога с растерянным видом. Кивнул, после чего с таким же потерянным видом поплелся за ним по дорожке к выходу из охотничьего уголка. На полпути Рэндалл распахнул портал, и мужчины исчезли с моих глаз. Я нисколько не сомневалась в том, что их путь лежал в жандармерию, где Джасперу придется внятно и с расстановкой рассказать, где он в последний раз видел Сидни Приса и что он знает о взрыве на борту славы Атрии. Насчет последнего я серьезно сомневалась. Не думала, что мой работник был в курсе и уж тем более к чему-либо причастен. Я отлично помнила наш разговор. Нет же, Джаспер не связывал имя своего друга с катастрофой дирижабля, иначе обязательно бы выдал себя на словах. Пожав плечами, я еще немного посмотрела на то, как растворяются в воздухе синие магические сполохи исчезнувшего портала, после чего отправилась назад к террасе. Понимала, что могу обойти дом и войти через парадное крыльцо, но решила, что раз уж у наших поцелуев были свидетели, то они заслуживают объяснений. Миледи Каталина и леди Диксон, уже допившие кофе, уставились на меня с явным одобрением, а вовсе не накинулись с обвинениями из-за того, что я целовалась с герцогом Суэским у всех на виду. «Мы с вашим сыном во всем разобрались», — призналась я. Произошла чудовищная ошибка, виноватым в которой оказался его секретарь. В детали я решила не вдаваться. «Так я и думала», — кивнула герцогиня. «Этот пройдоха не понравился мне с первого взгляда, а материнское сердце не обманешь. Давно уже говорила Рэндаллу, что этого Артона пора уволить. Единственное, я не понимаю, почему мой сын столь неожиданно увлекся тем мужчиной с косой. Что бы это значило, Робин? Признаюсь, мы с Филией теряемся в догадках». «Это свидетель по делу о крушении дирижабля», — улыбнулась я. «Сомневаюсь, что ваш сын мог увлечься другими мужчинами, потому что...» «Нет же, ей не стоило ни о чем таком беспокоиться». «Потому что у него есть вы, Робин», отозвалась герцогиня, затем почему-то посмотрела на свою подругу с таким видом, словно выиграла у той главный приз в непонятном мне состязании. «О да, с таким же видом смотрел Оуэн Хейс на мэров других городов, уверенный, что Монрей, который год подряд получит золотой флаг лучшего курорта восточного побережья. Не успела я осторожно поинтересоваться, в чем, собственно говоря, дело, как на террасу в очередной раз приковылял старый Чарльз, заявив, что со стороны госпиталя к нам выдвинулась целая делегация. Не только пешая, но еще и конные подводы. Судя по всему, уже везут раненых. Услышав это, я чуть было не схватилась за голову. Но почему так быстро? Ведь у нас еще ничего не готово. «Робин», — внезапно произнесла леди Каталина, когда я уже собралась бежать, помогать и распоряжаться. «Если вы не будете против, я поговорю с мэром, а потом и городским советом. Думаю, за столь прекрасное место для размещения больных они должны заплатить вам намного больше, чем платят сейчас». «Но я же не сказала вам, сколько мне платят», — выдохнула я. «Уверена, они все равно должны заплатить вам больше», — кровожадно усмехнулась герцогиня. «Право, я совсем разберусь сама», — выдохнула я в ответ, но, похоже, герцогиню так и не убедила. Впрочем, у меня не было времени вдаваться в обсуждение или препираться с леди Каталиной. Подводы с больными были уже на подходе. К этому времени Мона почти закончила с уборкой, и я, глядя на то, как она сноровисто стелит белье, решила, что если мне удастся получить из городской казны больше, чем они собирались мне платить, а стараниями доктора Леграна, быть может, получится наладить постоянный приток отправлявшихся к нам на лечение, тогда я все переиграю. Скажу Моне, Чарльзу и Джасперу, что у них испытательный срок в течение, скажем так, 2 ближайших месяцев. Если они проработают без нареканий, тогда пойдет речь о постоянном месте с постоянной зарплатой. И еще, если гости у нас будут меняться один за другим, то Моне придется взять себе помощницу, а то и 2. На Лили я собиралась оставить уход за больными. Она была очень в этом хороша, прекрасно со всем справляясь вместе с сестрами из Ордена Святой Вергилии. Монахини, кстати, вовсе не думали нас покидать. Прижились в охотничьем уголке, плотно обосновавшись во флигеле и на кухне, где вели долгие доверительные беседы с Наной. Нане тоже придется взять помощниц. Я ожидала наплыва желающих пробоваться на это место завтра с самого утра. Насчет помощника для Джаспера я пока еще была не уверена. Мне казалось, он вполне справлялся с ремонтом и уходом за территорией вместе со своим отцом. Но вполне вероятно, в будущем мне придется подумать о садовнике. К тому же нужно заказать в дом много всего, решить вопрос с колясками и лифтами, а еще полностью поменять постельное белье, приобрести новую посуду, бильярдный стол в бильярдный зал, заменить кое-что из сломанной мебели и настроить клавесин в музыкальном салоне. Но было и то, что требовалось разрешить в самое ближайшее время. Очень и очень важное. Мне стоило придумать, как познакомить всех проживающих в доме с тергами и сделать это осторожно, не подвергая жизни Зоргана и Ирви опасности. Потому что проблемы с магическим контролем нам были ни к чему.